Последний выстрел. Город в верховьях Миссисипи нажил богатство на торговле пшеницей и мукомольном деле. Он вырос так же быстро, как росли и многие другие американские города после окончания гражданской войны. Принадлежащая пожилой даме вилла была окружена садом. Одно из окон было открыто, и теплый весенний ветерок шевелил занавеску. У окна сидела маленькая девочка, лицо ее раскраснелось от старания. Она выполняла упражнение по чистописанию. Ровненькие буквы с правильным нажимом выстраивались на линейках тетради. На окне стояли цветы, жужжала пчела, привлеченная их запахом. Но девочка ничего не видела и не слышала. Она писала. Она не слышала и размеренных ударов маятника больших часов, не обращала внимания на голоса в соседней комнате. Только время от времени она нетерпеливо отбрасывала светлый локон, то и дело спадающий на глаза. Ее лобик был даже влажен от усердия. Еще бы, если она хоть одну букву напишет не так, как надо, ее не возьмут в цирк, — так сказала тетя Бетти. Тетя Бетти вообще не хотела отпускать девочку в цирк, хотя отец и разрешил и уже ушел за билетами. И, конечно, она будет строго проверять ее урок. И если найдет к чему придраться, то можно лишиться такого удовольствия. Наконец дописана последняя буква. Кэт посмотрела в тетрадку и осталась довольна. И только теперь окружающий мир для нее ожил. Она услышала и пение птиц, и жужжание пчелы, и мерные удары маятника, и голоса в соседней комнате. У тети Бетти была в гостях ее старая подруга. Кэт откинулась на спинку стула и задумалась, какое платье ей надеть, какие билеты купит отец. Конечно, в ложу, это ясно, хотя у папы и не так много денег, как у тетушки Бетти, но он не любит казаться бедным. И это не его вина, что он не богат. Виноваты во всем индейцы Дакоты. Эти разбойники и бандиты во время восстания спалили бабушкину ферму в Миннесоте. Кэт знала об этом не потому, что очень уж интересовалась деньгами, а потому что ей об этом каждый день твердила тетушка Бетти. Тетушка была вдовой очень богатого мукомола. Она взяла к себе Кэт после того, как бабушка, у которой она воспитывалась после смерти матери, погибла во время восстания. По мнению тетушки, Кэт получила плохое воспитание на далекой ферме Запада. Отец Кэт был офицером, и пока шла гражданская война, виделись они очень редко. Сейчас отец был в отпуске. Скоро он вернется из города, и уж, конечно, поход в цирк состоится. Тетушка Бетти довольно громко разговаривала со своей подругой, и девочка невольно прислушивалась к ее словам. «Ах, ты возьмешь Дугласа на вечернее представление? Ну, он юноша, это совсем другое дело. Но наша маленькая нежная Кэт, она пережила столько ужасов, ее нужно беречь. Я просто не понимаю отца». Разумеется, там верховая езда, потом вечером вдвое дороже билеты и собирается только избранное общество. Но это просто ужасно смотреть на этих сиу-дакотов, этих убийц и поджигателей. Впрочем, люди таковы, что именно это их, может быть, и притягивает. Но как только я вспомню об убытках, которые мы потерпели в результате пожара, Кэт, прелестная малышка, стала нищей. И после случившегося смотреть на этих людей... «Фу, что я говорю, людей? Не людей, бандитов!» «Я считаю, что это необдуманно, — он решил. Это просто непедагогично. К тому же я не уверена, что Кэт настолько хорошо выполнила урок, что заслуживает поощрения. Я прошу тебя, купи билеты на это представление. Мой племянник — расточитель, он не бережет свое состояние, и мне не хотелось бы, чтобы билеты покупал он. Хотя он, наверное, постарается это сделать». «Ведь он, по-моему, за билетами и отправился. Все равно я должна это сделать раньше его». «Но ведь уже, наверное, все билеты распроданы. Ведь ты имеешь в виду вечернее представление?» «Да, и, разумеется, без Кэт». «Дугласу будет очень обидно. Мне очень жаль, Анни, но не должны же дети всюду ходить с нами. Нужно иметь принципы, и только тогда можно воспитать настоящий характер». Девочка, невольно слушающая весь разговор, не могла сдержать слез. Ах уж лучше разорвать эти каллиграфические упражнения. Но тогда будет еще хуже. Тетушка Бетти опять станет говорить отцу, что его дочь очень плохо воспитана, и это испортит весь его отпуск. И тут Кэти увидела в окно возвращающегося отца. Это был стройный мужчина среднего роста. Костюм, хотя и не слишком новый, сидел на нем безупречно. Отец тоже увидел Кэт, и его светло-голубые глаза засияли. Девочка сразу же постаралась уничтожить следы слез. Когда Кэт позвали в соседнюю комнату, отец уже преподнес тетушке цветы, и она благодарила его, но так холодно, что девочка даже обиделась на нее. Подруга тети, госпожа Анни Финлей, поправила на Кэт платьице, пока тетушка ставила цветы в вазу. Благодаря жизнерадостности Сэмюэла Смита настроение обеих дам заметно улучшилось. Он сохранил жизнерадостность, даже пережив кошмарную ночь, когда потерял мать и еле отыскал свою дочь. Только побелела его голова, седые волосы и молодое лицо. Люди, не представлявшие себе ужасов той ночи, находили этот контраст интересным. «Я достал билеты на вечернее представление. И самое замечательное, тетушка Бетти, что мне удалось заполучить ложу рядом с семейством Финлей. Да-да, мы повстречались с мистером Финли по дороге. Дети будут сидеть рядом. Но, Сэмюэль, ты подумай только, неужели ты решился взять Кэт на вечернее представление?» Тут уж вмешалась госпожа Финли. «Какая великолепная мысль с этими соседними ложами! Конечно, конечно, Анни, это прелестно, но я только думаю... Кэт, такое возбуждение вечером, ребенок всю ночь не будет спать». — Да, но у нас впереди Святое Воскресенье, служба начнется в 9 часов, — заметил Смит. — И потом, номер в саду лорда — это специально для детей, а остальное — лошади. И ведь девочка сама умеет ездить верхом. — Жаль, жаль. Впрочем, как хочешь, Сэмюэль. Ты отец. Но то, что мы будем сидеть рядом с семейством Финлей, — это великолепно. Сказав для приличия еще несколько ничего не значащих фраз, Смит покинул дом и отправился к Кэт посмотреть ее работу. «Ты в самом деле прекрасно выполнила задание!» Кэт покраснела. «Ты всегда справедлив», — сказала она. «Я очень старалась». «Девочка, ты не испугаешься, увидев индейцев? В крайнем случае я перед последним номером отвезу тебя домой. Его совсем не обязательно тебе смотреть». «Совсем не боюсь, папа. Если ты со мной, совсем не боюсь». В цирке будут, конечно, не те ужасные индейцы, которые сожгли ферму и посевы. Им, разумеется, нечего делать в нашем городе. И среди индейцев ведь тоже есть христиане и хорошие люди. Ты думаешь? Лицо Сэмюэля Смита передернулось, на нем промелькнуло какое-то жесткое выражение, которое Кэт редко случалось видеть. А утром того дня, когда у богатой вдовы происходила эта маленькая перепалка, в цирке все поднялись очень рано. Мототаупа и Харка только что помылись и оделись, когда наступило давно ожидаемое ими событие. Да, они ждали его, и все-таки случилось оно неожиданно. В дверь фургона просунулась голова Реда Джима. «О, великолепно! Оба здесь, и Топ, и Гарри! Замечательные артисты, создавшие блистательный номер! Доброе утро!» Он раскрыл дверь и попытался втиснуться в крохотное помещение, в совсем небольшое пространство между двумя индейцами. «Нам надо срочно поговорить. Этому фургону и вашим представлениям конец. Собирайтесь в поход на Дикий Запад. Вероятнее всего, мы отправимся втроем через каких-нибудь несколько дней. Сегодня кассовый сбор заберет кредитный банк, но выручка за завтрашний день и за послезавтра принадлежит мне. Теперь я верну свои деньги. Мерзавцы с прошлой осени не заплатили мне ни цента, но теперь у меня в руках исполнительный лист, и они от меня никуда не денутся. Радуйтесь, старые друзья, что эти последние дни вы работаете на меня. И тогда мы двинемся в прерии, которым принадлежим. Сегодня представление должно быть непревзойденным, чтобы и завтра, и послезавтра были полные сборы. Я сделал господину директору и Фрэнку Эллису новое блестящее предложение. Итак, до понедельника!» Ред Джим торопился. Он исчез, прежде чем Мататаупа и Харка смогли что-нибудь ему сказать. Впрочем, они и не знали, что сказать. Когда индейцы направились к конюшне, им бросилось в глаза царившее вокруг оживление. Режиссер прибежал с новой афишей и послал в город расклеивать ее. Харка обратил внимание на некоторые надписи, выделявшиеся на афише. «Сенсация! Всемирно известный укротитель индус Махатма, обнаженный с бенгальскими тиграми. Гарри, сын Ситинг-Була, спасает леди от столба пыток. Скачки на арене. Перестрелка между индейцами и ковбоями. Дети лорда или ужасное происшествие в саду». Харка стиснул зубы. Он не переносил лжи, а преувеличение в афише режиссера он считал ложью. На арене, около подготовленной для репетиции клетки, мальчик увидел укротителя. Укротитель волновался, халат висел у него на одном плече. Он нетерпеливым движением скинул его, бросил на барьер и остался в одном телесного цвета трико. Харка заметил, что под трико надета кольчуга. «Сегодня я иду на все, понимаешь ты?» — сказал укротитель мальчику. «Я хочу, чтобы ты был около двери клетки. Ты лучше других поймешь, когда действовать». Харка молча принял это поручение. Волнение человека передавалось хищникам. Они упрямились, и даже самый спокойный лев по ошибке сел не на свою тумбу и зарычал, когда его заставили менять место. Потеряв обычное хладнокровие, укротитель кричал на зверей. Тигры били лапами по решетке, грызли железные прутья. «Вот это хорошо! Хорошо!» Харка оглянулся. Подходил режиссер Фрэнк Эллис. «Видишь, оказывается, можно работать и поживее!» Продолжал он, остановившись рядом. Укротитель взял пистолет. Прогремел выстрел. Животные не привыкли слышать на репетиции выстрелы, и это вконец разозлило их. Тигр бросился на укротителя и лапой ударил его по руке с пистолетом. Человек покачнулся, но устоял на ногах и следующим выстрелом ожег шкуру зверя. Тигр зарычал и приготовился к новому нападению. «Великолепно, великолепно!» — сказал Фрэнк Эллис. Тигрица стала подкрадываться к укротителю сзади. Кончик хвоста ее ходил из стороны в сторону. Она тоже была готова к прыжку. Укротитель не мог отвести глаз от разъяренного тигра. «Шланги с водой!» — произнес Харка. «И тигрицу вон из клетки!» Мальчик тут же ухватился за падающую дверь. «Оставь, дурак!» — прошипел Эллис. Укротитель заткнул пистолет за пояс и бичом ударил тигра по морде. Но тигр не собирался отступать. «Уберите тигров!» — закричал укротитель. Харка, несмотря на запрещение Эллиса, поднял дверь. Львы сразу же бросились в проход. Тигрица после некоторого колебания побежала за ними. Харка держал дверь до тех пор, пока укротитель выстрелами из пистолета и хлопаньем бича не загнал в проход и разъяренного тигра. Харка моментально опустил дверь. Укротитель тяжело дышал и растирал ушибленную руку. Эллис повернулся к Харке, поиграл с стеком, который всюду носил с собой, и сказал: «После вечернего представления придешь ко мне. Придется тебя наказать». «После представления никто не придет к вам», — спокойно сказал Харка и пошел от клетки. Эллис с яростью посмотрел вслед юноши и обратился к укротителю, который подошел к нему. «Я вижу, сегодня вечером вы будете работать получше, да и ваши животные становятся забавнее. Но если мы не получим большого сбора, о, вы сами хорошо понимаете, что тогда с вами будет». Харка нашел отца около фургонов. Мототаупа разговаривал с поющей стрелой. Харка понял, что поющая стрела приглашает отца к индейцам. Визгливый распорядитель Луис, вероятно, сидел уже в каком-нибудь кабачке. Во всяком случае, он просил поющую стрелу постараться, чтобы Фрэнк Эллис не заметил его отсутствие. И поэтому Мототаупа, не раздумывая долго, сказал: «Я приду», и, повернувшись к сыну, добавил: «Ты можешь пойти со мной». Труппа индейцев занимала два фургона, которые стояли несколько в стороне и были отделены от остальных фургонов загородкой. Индейцев вместе с пятью ребятишками и глубоким стариком, который не принимал участия в представлении, было 30 человек. Все они помещались в одном фургоне, внутренность которого представляла собой одно сплошное, ничем не разграниченное помещение. Одеяла были разложены в строгом порядке, а пол был так же чист, как когда-то в их родных палатках Типи. Харка с отцом вошли в фургон. «Я здесь», — сказал Мототаупа. Навстречу вышел тощий, словно высохший старик. Наверное, он был старше Хаваншиты и видел больше, чем 100 зим. Тысячи морщинок словно оплели его лицо, и только глаза жили на этой сморщенной маске. «Мататаупа», — сказал он, — «открыты ли твои уши? Я слышу, как шумит Миссисипи, пробиваясь сквозь утесы. Хотя уже 7 лет и 7 зим прошло с тех пор, как я последний раз на каноэ переплывал эту реку. Ты чувствуешь, чем пахнет ветер, Мататаупа? Тает снег в прериях и лесах. Земля пьет воду. Пробуждаются травы, распускаются почки деревьев. Видят ли твои глаза, Мататаупа? Посмотри, здесь 10 воинов племени Дакота. Они на земле своей родины, но они не свободны. Они как волки или как лисицы в руках у белых. Родичи наши братья, сыновья, дочери ушли от белых в далекие леса севера в Канаду. Что же нам теперь делать, Мататаупа? Скажи, мы неспокойны, как жаждущие бизоны, которые почуяли запах воды. — Уходить, — спокойно сказал Мататаупа. — Белые люди не дадут нам уйти. — Они будут пытаться помешать, но нам надо быть хитрее. Нас немного. Уйти нужно во время представления. Вы оденетесь в платье белых и уйдете. Я догоню вас. Но у нас нету одежды, которые носят белые. Поющая стрела купит ее сегодня. Я дам ему золото и серебро с изображением молнии. Хау! Хорошо. Мы будем ждать. Но что надо делать нашим мужчинам? То, что я прикажу. Если вы готовы к этому, я вас поведу. Хау! Хау! Пусть Мататаупа будет нашим вождем. Мы согласны ему подчиниться. У Мататаупы был табак и огниво, и хотя курение в расположении цирка было строго запрещено, они все-таки выкурили трубки. Когда трубки были выкурены, Мататаупа вручил поющей стреле несколько долларов. И тут снаружи послышалась какая-то беготня и крики. Было похоже, что кого-то ищут. Мататаупа и Харка поспешили покинуть фургон и незамеченными прошмыгнули в конюшню. И только тут, как следует прислушавшись, они поняли причину волнения. «Тигрица сбежала! Тигрица сбежала!» Харка подошел к клетке и убедился, что тигрицы нет. Однако клетка была в целости и заперта на замок. «Где укротитель? Рональд! Рональд!» Харка побежал к фургону укротителя, Мататаупа остался у лошадей. Раз тигрица на свободе, она может наброситься на них. Фрэнка Эллиса тоже не было видно, и это было на него не похоже. По-видимому, он спрятался в фургоне дирекции. А что, если тигрица убежала из цирка? Тогда придется сообщить полиции, и можно себе представить, что произойдет в городе. Но и сейчас в цирке была полная сумятица, и поющая стрела мог спокойно отправиться в город за покупками. Никто не обратил на него внимания. И вот Харка у фургона, половину которого по специальному разрешению директора Рональд занимал один. Юноша позвонил, спокойно открыл дверь и вошел. С таким же спокойствием он прикрыл за собой дверь и... замер. Перед ним стоял режиссер. На откидной койке лежал Рональд, еще не снявший кольчуги. Рядом с ним на полу спокойно сидела тигрица. Она положила свои лапы на грудь Рональда, голова ее была рядом с лицом укротителя, и он спокойно поглаживал ее по шее. А она даже щурила от удовольствия глаза, ее хвост чуть-чуть подрагивал. Она повернула морду к вошедшему Харке, но увидела прежде всего Фрэнка Эллиса и заурчала. «Ну и великолепные же клыки! Как они ослепительно сияют!» Ее оскалы и урчания напоминали о том, что существуют девственные леса, темные ночи, и что человек — существо маленькое и беззащитное. Харка тоже потихоньку повернул голову и посмотрел на Фрэнка Эллиса. Он был не выше юноши, лицо Эллиса было бело, как мел. — Извольте стоять спокойно, совершенно спокойно, Эллис, — сказал укротитель. Я ничем не могу вам помочь. Если вы хоть чуть-чуть пошевельнетесь, я не сумею вас спасти. Но если вы будете стоять как соляной столб, зверь не тронет вас, и мы сможем хорошо провести время. Я вам давно хочу кое-что рассказать. Нет, ни слова. Тигрица не переносит вашего голоса. Любое ваше слово может вызвать ее ярость. Ах, что же я вам хотел сказать? Да, я действительно не знаю, как тигрица выбралась из клетки. Ведь я же не ясновидящий. Если бы я сам выпустил ее, я бы, вероятно, помнил это. Ведь я не лунатик. Во всяком случае, тигрица пришла ко мне. Воспитанный зверь, не правда ли? Представьте себе, ведь она могла растерзать наших лучших коней, но она даже и не подумала это сделать. Она просто пришла ко мне. Нет, вы только поймите, неподдающийся дрессировке бенгальский тигр из джунглей и как домашняя кошка. Это необыкновенно. Это сенсация из сенсаций. Вы не находите? Вы знаете, дорогой Элис, вам следует получше изучить психику животных. Вы ведь не имеете о ней ни малейшего представления. Вы хотите, чтобы звери рычали, огрызались, щелкали зубами, и все потому, что вам надо побольше денег. Но вы не хотите знать, почему рычат звери, и на что они при этом способны. Вот сегодня утром разъяренная кошечка и в самом деле хотела наброситься на меня. Вы не видели этого, потому что вы не понимаете животных. А вот номер, который сейчас перед вашими глазами, мы могли бы показать и публике. Успех гарантирован. Как хотите, господин Элис, но я дам вам еще один совет. Не наказывайте сегодня молодого индейца и вообще воздержитесь от наказаний. Индейцы мстительны и горды. Они так же чувствительны к несправедливости, как и всякий другой человек. А вы так же плохо знаете индейцев, как и тигров. Итак, извольте не трогать юношу, иначе я не ручаюсь, что в один прекрасный день он не выстрелит в эту кучу дерьма, которая называет себя режиссером. И это произойдет тогда, когда у вас как раз будут полные сборы. Имейте в виду и запомните, что я не собираюсь расставаться со своей тигрицей. А если кто-нибудь попытается нас разлучить, наступит катастрофа. Животные не послушают никого другого, они знают только меня. Мы принадлежим друг другу, понимаете вы это? Я начал работать в цирке, когда вы еще и не думали стать режиссером. В цирке вырос. Ну, кажется, я уже много наговорил. Надо немножко и отдохнуть. Тигрица, моя славная кошечка, укладывайся поудобнее. Харка смотрел на все это с радостью, хотя и понимал, что Рональд рискует. Да, Фрэнк Элис — это настоящий хищник, ужасный зверь, и хоть один раз Рональду стоило с ним так поиграть. — Гарри, мой мальчик, — сказал Рональд, поудобнее расположившись на койке, — я не буду тебя задерживать. Ты принадлежишь к тем, удел которых работать. Иди. Тигрица к тебе всегда относилась хорошо. Можешь спокойно идти. Но вас, Фрэнк Элис, я предупреждаю. Не вздумайте попытаться ускользнуть. Вам, дорогой, это не удастся. Как видите, я совсем не беспечен, я совсем не хочу вашей гибели. Я думаю, мы договоримся, и я действительно не хочу ничего другого, как хотя бы один раз поговорить с вами в спокойной обстановке. Хотя бы один раз за 3 года. Ведь у вас никогда не находится для этого времени. Так вот, вам известно, что моя родина вовсе не Индия, а Штирия. Сноска. Штирия, провинция Австро-Венгрии, ныне провинция Австрии. Прекрасная страна. Вы не слыхали о ней? Ну что ж, я немного расскажу вам о моей родине, и время до начала представления не будет тянуться так долго. А когда сегодня вечером мой номер закончится, я дам тигрице немного поразмяться, побегать. Ну а уж до представления пусть она побудет здесь. Хелло, всего тебе хорошего, Гарри. Юноша отступил к двери и приоткрыл ее, чтобы выйти. Элис попытался пошевелиться, но тут же раздалось грозное рычание тигрицы, и он замер. Выйдя наружу, Харка оказался перед директором, несколькими служителями и старым Бобом. Несколько поодаль стояли другие рабочие цирка. — Там происходит что-нибудь ужасное? — спросил директор, вытирая со лба пот. — По-моему, нет, — ответил Харка. — Сегодня хищники покажут новый номер, и разговор идет о кое-каких мелочах. Только двери фургона отворять нельзя. — А режиссер? — Он снова приступит к своим обязанностям, как только они закончат. А пока придется обойтись без него. — Слава богу! Значит, номер с хищниками состоится. — Ну, тогда все в порядке, — произнес директор и удалился. К Харке подошел старый Боб. — Мальчик, но как же туда попал Элис? — Не знаю. — Очень просто, — со смехом пояснил один из рабочих. Рональд высунулся из окна и попросил меня, чтобы я позвал Элиса для разговора о сегодняшнем представлении. Вот Элис и пришел. А как уж Рональд провел фургон-тигрицу, этого никто не видел. «Хо-хо-хо!» — застонал он от смеха и, бросившись на землю, продолжал дико хохотать. «Ну и Элис! Ой, не могу! Ну и приключение!» «Еще один припадок сумасшествия», — сказал старый Боб и улыбнулся, растянув рот до ушей. «Жду не дождусь вечера. Сегодня уж обязательно должно произойти что-то невероятное. Если Элис живым выберется из фургона, будет два тигра, и один из них двуногий». Харка подумал, что старый Боб рассуждает так же, как и он. Дневное представление обошлось без происшествий. Номер с хищниками и нападение на почтовую карету не демонстрировались, они предназначались для вечернего представления, билеты на которое были в два раза дороже.